считаю голове, все давно не вижу сны. Писаю тебе на руках, чтобы я зашел в USB. Опять тебя любился, но снова голова забитает мысли, я не хочу туда. Прыгай будто вместе, но не говори слова, которые помогут снова привязать меня. Я хочу быть снова одиноким, вот эти только миги я больше не найду. И пролетают эти ночи, но я все равно позову тебя. Голове, я давно не вижу сны. Писаю тебе на руках, чтобы я зашел.